Хонда легко взлетела на гребень холма, за которым на длинном пологом спуске замаячил престарелый дом на колесах, опережавший ее на какие-нибудь 500 футов. Кот почувствовала, как дыхание сперло в груди. «Господи Иисусе!» Вот и все, что удалось ей сказать. Она нагоняла убийцу, но слишком быстро. Пришлось перестать давить на газ и уменьшить скорость. Когда дистанция между машинами сократилась до 200 футов, их скорости уравнялись. Но кот притормозила еще, надеясь, что убийца не заметил ее первоначальной спешки. Фургон шел со скоростью 50-55 миль в час, что было довольно благоразумно на таком шоссе, поскольку полосы для движения стали уже, а разделительный бордюр посередине исчез. Кот рассчитывала, что в этих условиях убийца не будет ожидать, что она непременно пойдет на обгон, и ничего не заподозрит, если она и дальше будет держаться позади него. В конце концов, в этот сонный час далеко не каждый калифорнийский водитель спешит, сломя голову, сам не зная куда, и проявляя при этом самоубийственную беспечность и лихость. Снизив скорость, кот получила некоторую передышку. Ей больше не нужно было отдавать всю себя управлению бешено мчащейся машиной. И она воспользовалась этим, чтобы бегло осмотреть салон в поисках сотового телефона. Разумеется, шансы на то, что ночной дежурный из бензоколонки обзавелся переносным радиотелефоном, были невелики. Однако, с другой стороны, подобные игрушки были уже почти у половины водителей страны, и не только у брокеров, юристов и риэлторов. Сначала она проверила перчаточницу, потом отделение под приборной доской и даже пошарила под водительским сиденьем. К сожалению, ее скептицизм оказался обоснованным. Навстречу попалось несколько транспортных средств. Первым прокатился внушительных размеров культиватор, за рулем которого сидел заспанный водитель. Следом появился Мерседес, а чуть дальше Форд. На легковые машины кот обратила особое внимание, надеясь, что хоть одна из них окажется полицейским патрулем. В случае встречи с полицией она рассчитывала привлечь внимание копов, сигналя фарами, гудком или виляя из стороны в сторону, словно она пьяная. Если бы с гудком она опоздала, и если бы коп поленился поглядеть в зеркало заднего вида, чтобы заметить ее головоломные упражнения слалами, ей пришлось бы развернуться и самой последовать за ним, хотя так она рисковала потерять из вида фургон. Впрочем, кот уже не надеялась на скорую встречу с представителями закона. Удача, похоже, была на стороне убийцы. Во всяком случае, вел он себя с такой спокойной уверенностью, что это начинало сильнейшим образом нервировать кот. Возможно, именно этим нечеловеческим спокойствием и объяснялось его везение, хотя даже человеку, держащемуся за реальность мира так же крепко, как кот, было бы нелегко разобраться в этом, не приписывая убийце никаких сверхъестественных способностей и звериного чутья. Нет, он всего лишь человек. И еще, у нее есть револьвер. Она больше не беспомощна и не беззащитна. Самое худшее позади. Еще одна молния пересекла небо на севере. Но на этот раз она не была бледной, рассеянной слоем облаков. Слетевшие с неба огненные стрелы показались кот такими яркими, словно само солнце проглядывало с обратной стороны ночи сквозь прорехи в облаках. Вспышки следовали одна за другой, будто где-то высоко-высоко работал гигантский стробоскоп. И в этом трепещущем свете дом на колесах то исчезал, то появлялся вновь, словно божественный гнев наконец-то пролился с неба, готовый вот-вот испепелить и страшный фургон, и его водителя. Однако в этом мире меч возмездия был вложен в руки простых смертных, мужчин и женщин. Господь Бог, похоже, был склонен переносить воздаяние за грехи в следующие жизни. На взгляд Кот, это была, пожалуй, единственная жестокость, которую он себе позволял. Но зато жестокость божественно большая. Молнии сопровождались артиллерийскими раскатами грома. Они были такими трескучими, что становилось ясно, там наверху что-то ломается и бьется. Однако ничего больше не происходило, и дождь, все еще закупоренный в тучах, никак не желал пролиться. Кот продолжала оглядываться по сторонам, выискивая знак или указатель, что где-то поблизости находится база дорожного полицейского патруля, куда она могла бы обратиться за помощью. Однако знак все не появлялся. Ближайшим городком, достаточно крупным, чтобы там мог оказаться полицейский участок, была Эврика, которую по-настоящему и городом назвать было нельзя. Однако и до нее оставалось около часа пути. Будучи ребенком, Кот всегда переживала гнев и ярость взрослых, распластавшись под кроватью, забившись в самый дальний угол платяного шкафа, балансируя на крыше или на верхних ветвях дерева, замерзая в пустых амбарах или считая звезды на берегу теплого океана. При этом она неизменно испытывала страх, но не только. Жизнь ей существенно облегчали бесконечный запас терпения и некая дзен-буддийская отрешенность, с которой она взирала на происходящее вокруг события. Сейчас же нетерпение сжигало ее, как никогда раньше. Она очень хотела видеть, как этого человека настигают, заковывают в наручники, подвергают суду и наказанию. В отчаянии Кот молилась, чтобы все это произошло как можно скорее, до того, как он успеет убить кого-то еще. В данную минуту ее собственному существованию ничто не угрожало, но на карту была поставлена жизнь 16-летней девочки, которую она даже не знала. Кот самой было удивительно и немного тревожно от того, что она оказалась способна так беззаветно и безрассудно заботиться о постороннем для себя человеке. Возможно, однако, что эта способность всегда была скрыта внутри ее. Просто Кот никогда раньше не оказывалась в такой ситуации, чтобы эта черта ее характера проявилась. Впрочем, нет. Не надо себя обманывать. 10 лет назад она не погналась бы за страшным фургоном ни за какие ковришки. И даже 5 лет назад, даже 1 год, даже вчера. Что-то незаметно исподволь, но сильно повлияло на нее. Да так, что переменился сам ее характер. И виновата в этом было не зверство, свидетельницей которому она стала в доме Темплтонов. Душой Кот понимала, что эта непонятная метаморфоза должна была произойти с ней уже давно. Так день за днем понемногу, подтачивая берег, готовит река грядущее изменение русла. И вот каким-то образом собственная жизнь перестала быть для нее основным. Река размыла последний тонкий перешеек, сдвинула последний тяжелый камень и шумным потоком устремилась в низину, которая отныне будет служить ей новым ложем. Это нерассуждающая забота о другом, постороннем человеке, испугало ее самое. Новая молния, ослепительная и яркая, выхватила из темноты стволы мамонтовых деревьев. Они были столь массивны и высоки, что напоминали кот соборные шпили. За вспышкой холодного света последовал гром такой силы, словно в разломе Сан-Андреас. Примечание. Разлом Сан-Андреас — разлом земной коры в Калифорнии, протянувшийся почти на 600 миль. Конец примечанию. Самая активная подвижка геологических пластов зафиксирована во время Сан-Францисского землетрясения в 1906 году. Снова пришли в движение тектонические пласты. Небо, наконец, раскололось, и на землю пролился долгожданный дождь. Первые капли были крупными и казались молочно-белыми в свете фар, словно вся ночь в один миг превратилась в изысканный подсвечник, в котором горят миллионы свечей и переливаются миллиарды хрустальных подвесок. Неожиданно, срываясь со своих мест, они с глухим стуком разбивались о капот, о ветровое стекло и об асфальт. Понемногу ливень перегородил шоссе сплошной стеной, за которой начал исчезать свет задних огней фургона. За считанные секунды размер дождевых капель уменьшился, а число их стремительно возросло. Теперь они казались серебристо-серыми и падали не вертикально вниз, а летели навстречу, подгоняемые налетевшим ветром. Кот включила дворники на полную мощность, но видимость продолжала падать, и дом на колесах почти совсем исчез из ее поля зрения. Кот поняла, что, несмотря на погоду, убийца и не подумал притормозить, напротив, он увеличил скорость. Боясь выпустить его из вида хоть на мгновение, кот снова сократила разделявшую их дистанцию до 200 футов. Вместе с тем ее снова посетило тревожное чувство, что убийца разгадает ее маневр и поймет, что кто-то его преследует. Встречные машины с самого начала попадались редко. А теперь их число сократилось обратно пропорционально силе бушующей стихии, как будто большинство автомобилей просто смыло с шоссе ливнем. В зеркальце заднего вида тоже не мелькал свет ничьих фар. Психопат за рулем фургона задал такой темп, что кроме кот его вряд ли кто-нибудь взялся бы догонять. И на этом пустынном и мокром шоссе Котой снова почувствовала себя один на один с преступником. Точно так же, как тогда, когда она пряталась в его моторизованной скотобойне. Когда же прошло достаточно времени, ровно столько, чтобы пустынное шоссе и страшные катаракты дождя стали не такими пугающими, более привычными, преступник неожиданно предпринял странный маневр. Не потрудившись включить сигнал поворота, он быстро нажал на тормоз и свернул на съезд какой-то второстепенной развязки. Он застал кот врасплох. Она снова испугалась, что преступник встревожится, если увидит, как она поворачивает вслед за ним. На дороге в пределах прямой видимости оставалось только две машины. Ее «Хонда» и его фургон. Так что не привлечь к себе внимания было практически невозможно. Но другого выхода у кот не было. Когда она достигла конца наклонного съезда, дом на колесах уже растворился в пелене дождя и легком тумане. Однако еще находясь на шоссе, кот заметила, что убийца свернул налево. Собственно говоря, дорога была здесь только одна. Она вела на запад и, если верить указателю, пролегала по территории национального заповедника мамонтовых деревьев имени Гумбольдта. где-то впереди лежали три населенных пункта — Ханидью, Петролия, Кейптаун. И хотя Кот никогда не приходилось слышать ни об одном из них, она не сомневалась, что это всего лишь придорожные поселки, в которых не найдешь никакой полиции. Поддавшись вперед к рулевому колесу и вглядываясь в залитое дождевой водой ветровое стекло, Кота увеличила скорость, торопясь поскорее нагнать убийцу, потому что он мог жить либо в одном из трех поселков, либо где-то вблизи них. Она поступила довольно разумно, на некоторое время выпустив фургон из поля зрения, так что теперь преступник не мог быть абсолютно уверен, что за ним следует та же самая машина. Тем не менее, Кот понимала, что если она не хочет потерять его след, то ей придется снова сократить разрыв, и сделать это нужно до того, как фургон покинет пределы национального парка. И либо вернется на шоссе, либо свернет на какую-нибудь потайную тропу. Чем глубже уходила дорога в чащу подпирающих небо великанов, тем слабее хлестал ветер и дождь ее Хонду. Буря нисколько не ослабела, просто теперь ее главные удары приходились на могучие мамонтовые деревья, защищавшие дорогу от неистовой ярости непогоды. Проезжая часть здесь была намного уже. К тому же дорога прихотливо петляла, и поддерживать такую же, как на шоссе 101, скорость было невозможно. Убийца, по-видимому, тоже решил, что ему незачем спешить, так как он уже удалился от разгромленной бензоколонки на вполне безопасное расстояние. Когда Кот наконец завидела впереди фургон, убийца ехал много медленнее верхнего предела скорости, установленного дорожным знаком. Впервые оказавшись так близко к фургону, Кот рассмотрела, что на нем нет никаких номеров. Насколько ей было известно, в Калифорнии и в некоторых других штатах временные номерные знаки для только что купленных автомобилей не были предусмотрены официально. Поэтому до тех пор, пока соответствующие таблички не приходили по почте из департамента автомототранспорта, ездить без номеров не возбранялось. Или, возможно, убийца снял номера, прежде чем отправиться к дому Темплтонов, опасаясь нарваться на нежелательного свидетеля с хорошим зрением и цепкой памятью. Отпуская педаль газа, Кот бросила взгляд на спидометр и заметила красный глазок сигнальной лампочки. Стрелка указателя топлива опустилась ниже нулевой отметки. Она понятия не имела, как долго уже горит эта лампочка, потому что, сосредоточившись на преследовании фургона по мокрому шоссе, Кот почти не глядела на приборную доску. В баке могли оставаться еще один или два галлона, а могли последние полпинты. В любом случае о том, чтобы преследовать преступника до его логова, нечего было и думать. Мамонтовые деревья придуманы вовсе не для того, чтобы символизировать величие, красоту, безмятежный покой или вневременное бытие природы. Они предназначены олицетворять собой могущество.